570. Архат получает награду за труды понесенные. Не награда, но прямое следствие. Нет ни наград, ни наказаний. Есть причины и результаты порожденных причин. Сознание замолкает перед событиями особого значения. Как бы подготовка аппарата, чтобы получить напряженный разряд. Чтобы глаз мог увидеть, тоже нужна подготовка, и она идет скрыто от взоров, в конечном итоге приводя к предназначенному. Но без этой скрытой стадии предназначенному не быть, потому надо явить терпение неизбежное. Нетерпением нельзя ускорить бег поезда событий. Сам искричит «не могу ждать», но мудрость готовит в тишине и молчании одежды света, чтобы было в чем встретить идущую радость. На праздник встречи придут все и кто в чем, но сверкающими готовностью должны быть одеяния архата. И в созвучии с моментом, ибо он знает, куда и зачем призван, и поручение дано. Готовность надо углубить. Оставшиеся дни посвятить собиранию опыта. Он будет нужен. И большой, и малый. Все придут за получением и принесут корзины свои. Архат тоже придет и принесет корзины, но не для получения, а для раздачи. Получение идет ныне, переполняя меру вместимости. Получаемое надо ассимилировать, чтобы людям дать притворенное и усвоенное и доступное им по форме. Придется звучать на 1000 ладов, по сознанию приходящих, и каждого корзина наполнить. А архат не может голодного отпустить от себя не насытивший. И велик должен быть его запас. Последним обстоятельствам можно не смущаться, ибо сокровищницы владыки открыты, и черпать оттуда можно свободной рукой. Надо лишь принести умение и опыт быстро ориентироваться и брать действительно нужное в данный момент сознание того, кто придет за получением. Будем раздавать вместе. Ты и я, стоящие за тобой. Наши запасы неистощимы. В единении тесном не оскудеем и не 5000 насытим, но всех, кто придет. Будем питать сознание, пользуясь всеми достижениями современной науки и техники. Старый апостол новому апостолу не равен в возможностях, и радиус действий будет иной, много шире и захватывающей массы людей. Возможности техники, размах служению дадут небывалый, озаряя самые отдаленные уголки. Чертог небывалый, все возможности человеческие и все нахождения науки поставит на служение свету. Радио, кино, телевизия, печать, искусство, пути сообщения, наука, школа, литература — все пойдет на служение огню просветителю. К тому готовится будущее. И есть ради чего можно явить еще некоторую долю терпения. Поспеши, значит, нарушить течение событий и отдалить сроки. Незримо играться укрыт до времени. Зерно захоронено, чтобы дать всходы. Друзья, явите понимание и терпение должное. Великие перемены назревают для уявления видимого. В скобках «хвораю» — горло.